Там, в истории, досужие умы будут создавать лживую легенду о людях, никогда не видевших друг друга, и непременно отнесут за счет Чайковского всю непреложность единственного в своем роде договора. Дружить, не встречаясь. Да, таково было условие Петра Ильича, но оно соответствовало и ее намерением, чтобы стать партнером в этой странной, порой жестокой игре, надо нести в себе возможности невидимки. Много ли найдется людей ее круга, которые сумели бы обычаю и свету вопреки не быть на свадьбах собственных детей, лишь бы не обременять себя знакомством с новой родней? А именно так поступала Надежда Филаретовна, не допустившая в поле зрения ни родных своей дочери Елшиных, ни Левисов, ни сиятельных Ширинских, Шихматовых, ни мадам Попову, тещу Владимира. Она была лишена бабьего любопытства и тяги к личному общению. Она могла стать достойной партнершей Чайковского в их сговоре. Но при всем том, они виделись и не раз. И почему-то бесило, что творцы легенды о невидимках обойдут молчанием их встречи, порой нос к носу, как было в Париже, в концертном зале Шатле, когда она впервые охватила взглядом всю стать Чайковского, или во Флорентийском театре, когда она успела заметить печальную тень его глаз и скульптурность высокого открытого лба. И в Браилове они сталкивались ненароком во время лесных прогулок. Все домашние тому свидетели. Но эти встречи мешают чистоте легенды. О них постараются забыть. Трудней будет лишить их встречи во Флоренции на площади Микеланджело, откуда открывается вид на желтую мутную Арно и город с сухими красными крышами и каменной громадой купола Брунеллески, город, кажущийся отсюда тусклым, жестким, неприветливым и вовсе лишенным очарования, этот едва ли не лучший город Италии. Впечатление не может скрасить даже хорошо просматриваемая башня Джотто из розового и серого мрамора. Не человечьих рук дело, а богово озарение. Но когда ты знаешь и любишь Флоренцию, доставляет удовольствие и этот скупой образ. Кажется, что город нарочно накинул на плечи плащ нищеты, чтобы не дарить своей красы чужим и непосвященным. Так вот на площади Микеланджело их экипажи съехались в густой, вязкой, как засахаренное мороженое, флорентийской толпе и никак не могли разъехаться. И многие флорентийцы, наслышанные о странной русской богачке и нелюдимом композиторе, живущих бок о бок и видящих друг друга лишь сквозь прорезь в ставнях, с веселым любопытством наблюдали, молчаливое, но полное значительности и скрытого драматизма представление. Элегантный господин средних лет, побледнев, приподнялся с сиденья и, сняв канотье, склонился в глубоком поклоне и задрожал лорнет в руке пожилой сухопарой дамы. Ярко вспыхнули худые щеки и колыхнулись страусовые перья на шляпе, и что-то детски бестактное закричала семилетняя девочка в коляске русской дамы, то ли дочь, то ли внучка, еще ниже склонилась сидеющая голова господина, и совсем поникли трепещущие страусовые перья на шляпе дамы, нежно-розовые и жемчужно-серые, как мрамор башни Джотто, и живой, отзывчивый, чувственной итальянской толпе передалось напряжение чужой жизни. Толпа разломила свою толщу и дала экипажам разъехаться. В глубине души Надежда Филаретовна давно тяготила столь опрометчиво заключенным договором. Ей хотелось, чтобы они с Чайковским прочно материализовались друг для друга. Нежданные и негаданные встречи, сколько бы их ни было, не утоляли, не давали выхода чувству, промелькивали по неподготовленной душе, оставляя едкую горечь сожаления. Быть может, лишь продолжительная встреча на площади Микеланджело обладала красками и горьким вкусом действительной жизни. Неловкие встречи же принадлежали чему-то смущавшему трезвый рассудок Надежды Филаретовны примесью сверхъестественного. Она знала распорядок дня Чайковского и заведомо рассчитывала каждое свое перемещение в брайловском пространстве, чтобы пути их не скрещивались, но какие-то странные, вовсе не свойственные ни ей самой, ни ее вышколенному штату оплошности, задержки, убыстрения, непонятное уклонение в сторону, а вдруг заспешившие или отставшие часы приводили к нелепым столкновениям. Она расплачивалась за невесть кем подстроенный обман мгновенной утраты внимания, отчего ей доставался лишь зигзаг, описанный загорелой рукой Петра Ильича, снявшего шляпу, или смещение каких-то плоскостей в слепоте не успевших вооружиться глаз, в то время как пальцы лихорадочно нащупывали шнурок лорнета. А может быть, все это происходило от того, что устарела их игра, искусственно и неумолимо навязывали они жизни жестокие ограничения, в которых давно уже отпала нужда.